Глава 17. Ближайшие дни стали для Питта сплошным кошмаром. Теперь, к постоянно мучившему его страху перед воображаемыми преследующими их неисчислимыми ордами землян, которые, возможно, уже превзошли ротариан науки и техники, добавился еще больше страх перед неизвестностью. Быть может, они вторглись во владение древней, высокоразвитой цивилизации, способной уничтожить их даже без всякого злого умысла, просто под влиянием сиюминутного раздражения. Так человек, не задумываясь, может прихлопнуть назойливо жужжащего над ухом комара. Когда Ротар подошел к Немезиде, еще ближе, обеспокоенный сверх всякой меры Питт спросил у Юджинии, не может ли свободный атмосферный кислород образоваться без участия живых организмов? Нет, Джейнус, это следует из законов термодинамики. На планете, подобной Земле, а Эритра, по нашим данным, очень похож на Землю, кислород не может существовать в свободном виде. Вероятно, здесь не больше, чем свободного парения скалы в гравитационном поле Земли. Если кислород и появится в атмосфере другим путем, то обязательно вступит во взаимодействие с различными компонентами грунта. При этом высвободится энергия. Длительное существование кислорода в атмосфере возможно только в том случае, если на планете постоянно происходит какой-то процесс, который служит источником энергии и обеспечивает регенерацию кислорода. Юджиния, это я понимаю. Но почему энергообменные процессы непременно должны быть связаны с жизнью? Потому что кроме зеленых растений в природе пока не обнаружено ничего, что могло бы выполнять эту задачу. В процессе фотосинтеза растения поглощают солнечную энергию и выделяют кислород. Вы говорите в природе, а на самом деле имеете в виду солнечную систему. Сейчас же перед нами совершенно другая система со своеобразными светилом и планеты, где царят особые условия. Законы термодинамики, конечно, должны работать и здесь, но не может ли тут происходить какой-то неизвестный в солнечной системе процесс образования кислорода? Если вы любите держать пари, я бы вам не советовала ставить на это, ответила Юджиния. Питту ничего не оставалось, как ждать доказательств существования или отсутствия жизни на Эритре. Прежде, однако, было обнаружено, что магнитные поля как Мегаса, так и Эритра чрезвычайно слабы. Это открытие не привлекло особого внимания. В сущности, такой результат можно было предвидеть заранее, поскольку и планета, и ее спутник вращались очень медленно. По интенсивности магнитного поля Эритра почти не отличался от Земли, а период его вращения вокруг своей оси, как и период обращения вокруг Мегаса, был равен 23 часам и 16 минутам. Юджиния была довольна этими данными. По крайней мере, не надо опасаться вредных эффектов сильных магнитных полей. К тому же, звездный ветер Немезиды должен быть гораздо менее интенсивным, чем у Солнца. Это удобно и еще по одной причине. Мы сможем обнаружить присутствие жизни на Эритра на расстоянии. Во всяком случае, разумной жизни, достигшей высокого технического уровня. Каким образом? – поинтересовался Питт. Крайне маловероятно, чтобы высокоразвитая цивилизация смогла существовать без широкого применения радиочастотного излучения. Оно должно распространяться во всех направлениях. Чтобы обнаружить такое излучение, его нужно отличить от естественного, неупорядоченного радиочастотного фона самой планеты. Эту задачу решить гораздо проще, если естественный фон невысок, что обычно и бывает при слабом магнитном поле. Я думаю, нам это не понадобится. Я утверждаю, что на Эритра нет разумной жизни, хотя в его атмосфере присутствует кислород, и могу доказать это чисто логическим путем, сказал Питт. В самом деле, любопытно, как вам это удастся. Вот послушайте. Вы как-то говорили, что приливные эффекты замедляют вращение Немезиды, Мегаса и Эритра, и что в результате Мегас отдалился от Немезиды, а Эритра от Мегаса, правильно? Да. Значит, в прошлом Мегас был ближе к Немезиде, а Эритра и к Мегасу, и к ней. Отсюда следует, что температура поверхности Эритра раньше была настолько высока, что жизнь там просто не могла появиться, и, вероятно, только сравнительно недавно понизилась до приемлемого уровня. Если это так, то высокоразвитая цивилизация на Эритра, скорее всего, не успела развиться. «Разумно», – улыбнулась Юджиния. «Должно быть, я недооценивала ваши познания в астрономии». «Разумно, но не совсем точно. Красные карлики живут очень долго, и Немезида вполне могла образоваться на самых ранних стадиях создания Вселенной, скажем, 15 миллиардов лет назад. Вероятно, сначала система Немезиды была более компактной, а приливные эффекты очень сильными. Тогда процесс отдаления этих небесных тел почти завершился бы через 3-4 миллиарда лет. Сила приливного эффекта уменьшается пропорционально кубу расстояния. Следовательно, за последние 10 миллиардов лет, или около того, расстояния между небесными телами в системе Немезиды могли практически не измениться. Этого времени с избытком хватит на создание нескольких, сменяющих друг друга высокоразвитых цивилизаций. Нет, Джейнус, давайте не будем гадать. Подождем, удастся ли нам обнаружить искусственное радиочастотное излучение. Вскоре Немезиду стало видно невооруженным глазом. На крохотный, тускло-красный диск можно было смотреть без всяких опасений. Рядом с ним нетрудно было заметить красно-коричневую точку. Мегас. В телескоп было видно, что освещено меньше половины его диска, так как ротор, светило и планета находились не на одной прямой. Телескоп позволял увидеть и тусклое розовое пятнышко – Эритра. Постепенно пятнышко Эритра становилось ярче, и однажды Юджиния сказала Питту: «Джейнус, у меня для вас хорошая новость. Пока что не удалось обнаружить никакого подозрительного радиочастотного излучения, которое могло бы иметь искусственное происхождение». «Чудесно!» – с облегчением сказал Пит. У него будто гора свалилась с плеч. «Впрочем, не спешите радоваться», – заметила Юджиния. «Возможно, они пользуются радиочастотным излучением меньше, чем мы предполагаем, или эффективно экранируют его, или даже применяют вместо радиоволн что-то другое». «Вы это серьезно?» – чуть улыбнулся Пит. Юджиния неопределенно пожала плечами. «Если вы любительница держать пари, я бы вам не советовал ставить на это», – повторил Пит ее слова. Потом ротор подошел еще ближе к Немезиде, и Эритра превратился в легко различимое пятнышко. Рядом висел большой диск Мегаса, а Немезида находилась по другую сторону от ротора. Скорость последнего сравнялась со скоростью Эритра. В телескоп были видны опоясывающие Эритра разорванные спирали облаков. Это лишний раз говорило о том, что по температуре и составу атмосферы планета очень похожа на Землю. Нет никаких признаков, что на ночной стороне Эритра существуют источники света. «Это должно радовать вас, Джейнус», – сказала Юджиния. «Мне кажется, отсутствие света не согласуется с существованием высокоразвитой цивилизации». «Конечно, не согласуется. Тогда разрешите мне сыграть роль адвоката дьявола», – сказал Пит. «Если у вас тусклое красное светило, не будет ли ваша цивилизация пользоваться таким же тусклым искусственным светом?» «Да, вы правы, если имеете в виду видимый свет. Но Немезида излучает главным образом в инфракрасном диапазоне, и мы вправе ожидать, что искусственный свет будет таким же. Мы же обнаружили только собственное инфракрасное излучение планеты, более или менее равномерно испускаемое всей ее поверхностью. Напротив, искусственный свет должен концентрироваться в районах с наибольшей плотностью населения и практически отсутствовать в остальных регионах». «Тогда вообще забудьте об этом», – весело сказал Пит. «На Эритра нет высокоразвитой цивилизации. В некотором смысле это менее интересно, но я надеюсь, вы не хотите, чтобы мы столкнулись с равными нам или даже превосходящими нас существами. Тогда нам пришлось бы искать другой уголок в галактике. Пока нам такой уголок неизвестен, а если бы мы и знали о нем, у нас может не хватить запасов энергии, чтобы добраться туда. А в нашей ситуации мы спокойно можем оставаться здесь». «Но все же в атмосфере Эритра очень много кислорода, так что жизнь на этой планете должна быть. Там нет только высокоразвитой цивилизации. Значит, мы должны спуститься на Эритра и изучить существующие там формы жизни». «Зачем?» «Как вы можете спрашивать, Джейнус? Только представьте себе, какие перспективы откроются перед нашими биологами, если нам удастся обнаружить здесь формы жизни, развившиеся совершенно независимо от земной. Понятно. Вы за научную любознательность. Но ведь местные формы жизни никуда не денутся, я надеюсь. Этим можно заняться и позже. Прежде нам предстоят более важные дела. Что может быть важнее изучения совершенно новой формы жизни? Юджиния, постарайтесь рассуждать здраво. Сначала мы должны здесь обосноваться, построить новые поселения, создать многочисленное, хорошо организованное общество, значительно более однородное, разумное и мирное, чем когда-либо существовавшее в Солнечной системе. Для этого нам потребуются материалы, а самый богатый их источник – это опять-таки эритра. Значит, нам придется сначала исследовать жизнь на нем. Нет, Юджиния. Посадка на эритра и взлет с его поверхности обойдутся нам слишком дорого. Интенсивность гравитационных полей эритра и мегаса, не забывайте о мегасе, очень велика. Эти поля ощущаются даже здесь, в открытом космосе. По моей просьбе наши сотрудники рассчитали их. Оказалось, что у нас будут проблемы даже при доставке материалов из пояса астероидов. Хотя это намного проще, чем с эритра. Если мы сами обоснуемся в нем, доставка материалов обойдется дешевле. Именно в поясе астероидов мы и будем строить поселение. Так вы предлагаете совсем не исследовать эритра? Пока. Только пока, Юджиния. Когда мы будем достаточно сильны, когда увеличим наши энергетические ресурсы, когда наше общество обретет стабильность и будет расти, у нас появится сколько угодно времени и возможностей для изучения жизни на эритра или, возможно, каких-то необычных химических процессов, происходящих на нем. Пит ободряюще улыбнулся Юджинии, стараясь показать, что понимает ее. Он твердо знал, что исследование эритра должно быть отложено и на как можно более длительный срок. Если на эритра нет высокоразвитой цивилизации, то все эти иные формы жизни и потенциальные источники материалов могут подождать. Прежде всего, нужно обезопасить себя от реальной угрозы – вторжения неисчислимых орд из Солнечной системы. Почему другие не могут понять, что нужно делать в первую очередь? Почему другие так легко сворачивают с главного пути, увлекаясь никому не нужными, бесполезными мелочами? Что же будет, когда он умрет, и эти глупцы останутся беззащитными?